Итак, любовь им счастье принесла, хоть вне закона счастья мы не знаем, он был ей верен, а она цвела, им в сладких узах жизнь казалась раем. Свет не судил их, не желал им зла. «Черт вас возьми!» — сказал один ханжа им во след, но черт не взял, ведь черту впрок, коль старый грешник юного завлек.